Глава 16. Лютый. Я скользнул взглядом по полу, чтобы скрыть свою панику. Или бешенство. Не знаю, но играть на жизни сына совсем не было желания. А что оставалось делать? Рискнуть любимым ребенком, чтобы сохранить нерожденного? От врага? Издевательство. «Сделаешь, как посчитаешь нужным». Ответил ровно и поднял уверенный взгляд на Чеха. «Если и это не поможет, придется только рвать путы и душить старика, подписывать себе вышку». Он ухмыльнулся так самодовольно, что стало еще противнее. Подхватил со стола нож и приблизился к Ангелине. Присел на корточки и, поглаживая белую от ужаса девушку острием по щеке, нежно пропел. «Заикнешься обо мне?» Я из тебя, ублюдка от лютого, вырежу. И крысе на тарелочку положу, ясно? Не думай, что не узнаю. У меня везде свои люди есть. Помни об этом, красавица. Ангелина молча смотрела на него, и в ее глазах плескался дикий ужас и бессильная ярость. А я видел, что девчонка держится из последних сил. Вот-вот в обморок упадет от потери крови, но упрямо прижимает ладони к окровавленному животу. Чех погладил ее губы острием, а затем резким движением отвел кинжал и разрезал стягивающие волосы в хвост резинку. Подхватив тонкую прядь, отсек ее и поднялся. «Я свяжусь с тобой, лютый, как влезешь в доверие к крысе». Чех подошел ко мне и одним движением рассек удерживающие меня путы, царапнув при этом кожу. Уверен, он это сделал намеренно. Больной ублюдок обожал все резать. Учти, в твоих интересах сделать это быстро. И, усевшись за дорогой дубовый стол, милостиво взмахнул ножом. Забирай шлюху. Я размял затекшие кисти и покосился на девушку. А теперь, красотуля, начинается самое страшное. Только неизвестно для кого. «Волчару вызови, пусть заберет нас», — довольно мягко сказал, повернувшись к Чеху. Я тяжело поднялся со стула, но меня немного повело от слабости, пришлось опереться ладонью о стол. «Можно я одолжу на пару сек?» — я показал на нож в его руке. Он коротко усмехнулся и бросил кинжал на стол. Потянулся к карману пиджака и вынул смартфон, тоже положил передо мной. «Пальцы не сломаны? Я тебе не секретарша». Мальчиков вызывать. Серый понял с двух слов, куда ехать и почему. Он будто ждал. Я вернул мобильный и, подхватив кинжал, пошел прямиком к Кирсановой. Присел около нее, заглядывая в мутные от слез глаза. А потом спросил. «Один раз, спрашиваю, выйдешь за меня?» Она медленно подняла голову и, белея на глазах, медленно опустила мокрые ресницы, выражая согласие. Лишь шепнула, едва слышно. «Спаси нас». И медленно завалилась на бок. Окровавленные руки безвольно упали на бордовый ковер. Я сжал зубы до скрипа. Жалость. Снова эта жалость пробралась в сердце. Раздвинула ребра и сделала меня мягким. Я отрезал полоску футболки, перевязал наспех худые руки Кирсановой. Глубоко порезал ее Чех, и времени прошло много. Пока я заматывал ладони, заметил, как у самого руки дрожат. Я боялся за нее, ведь и так слаба, ребенка еще скинет. Кого потом винить? Только себя. Набрав в грудь побольше воздуха, запустил под девушку руки и потянул на себя. Легкая, будто перышко, и холодная, как... сука. Как мило. Я не прощался с Чехом, много чести. Толкнул ногой дверь и вышел прочь. На улице нас встретил Серый. Сто пудов ждал у ворот моего звонка. Он всегда такой думает наперед. «Эля где?» — сухо спросил волчара. «Забудь о ней. Я не питал иллюзий. Чеху была нужна жертва».